Глава 74. Первое нежное касание. «Все, добрался до нее, начинает эвакуацию», — сказал Сиан. Оператор из среза только-только усадил экзоскелет в машину на заднее сиденье напротив неподвижной коляски. «Кто?» — спросил Недертон. «Ее психоненормальный братец. Тлен говорит, она перегибает палку». «Флинн?» «Лоубер!» «Запечатай дверь». Последнее, вероятно, относилось к Бентли. Отверстие в боку автомобиля послушно стянуло края. Что-то в этом было неприятное, какое-то осьминожье, особенно завершающий этап превращения дыры в сплошную серебристо-серую поверхность. Полная герметизация. Откачать треть внутренней атмосферы. Зашипел выходящий воздух. «Разбирай», — сказал Сиан, надо думать оператору. «Если в инструкции непонятно, спроси меня». «Перегибает палку?» — спросил Недертон. «Она собирается предпринять серьезный шаг, необратимый. Пусть прежде освободит Флинн. Соединить тебя с ней? Она будет страшно рада услышать совет под руку от нашего штатного трепла». Недертон, пропустив замечание мимо ушей, спросил, что экзоскелет там делает. «Он пытается избавить коляску от двух самонаводящихся, самоограничивающихся роевых орудий. Ты видел, как я только что раскладывал ее голыми руками? И, наверное, думаешь, что и остальное расплюнуть? Но нет. Садисты, которые ее проектировали, не собирались облегчать нам жизнь. И сейчас наш техник как раз вскрыл проблему». Асиан слушал что-то, чего не слышал Недертон. «Так и есть. Я был прав». «В чем?» — спросил Недертон. «Ей не понравилось первое нежное касание», — довольным тоном сообщил Асиан. «Она выбросила ассемблеры. Они съели большую часть кожаной обшивки зубового отца и биологические элементы нашего манипулятора. Никто не хотел мне верить, что эта штука не переходит в спящий режим. У нее нет выключателя. Только и ждет случай убить того, кто попытается вытащить ее из коляски. Впрочем, оба орудия теперь у нас. И то, что сработало, выпустило всего несколько тысяч мошек. Остались еще миллионы. Эту дрянь хрен перезарядишь ближе, чем в Новосибирске». Появилась золотая корона на бежевом фоне. «Флинн в безопасности?» — спросил Недертон. «Я тебе говорил, что не знаю», — буркнул Сиан. Недертон отошел от Бентли. «Насколько я могу судить, да», — ответила Лоубер. Сиан сказал, «Тлен считает, что вы перегибаете палку». «Тлен умница, но не привыкла действовать с позиции силы. Пикету в наших дальнейших планах места нет. И кто-то недавно покушался на вашу жизнь, мистер Недертон. Пикет, надо понимать, уже связан, пусть даже и не напрямую, с людьми, которые заказали ваше убийство. Хотите отправиться туда?» «Куда?» «В срез льва». «Это же вроде невозможно». «Физически, да. Виртуально, пусть очень примитивным образом, детская забава». «Забава?» «В данном случае даже чересчур буквально», — сказала Лоубер.